15. Взяв Пизона за руку, Гальба, как передают, начал свою речь следующим образом. «Если бы я был частным лицом и усыновил тебя, как это обычно принято по решению куриатных комиций и жрецов, то и мне было бы лестно ввести в свой дом потомка Гнея Помпея и Марка Краса, и для тебя было бы почетно присоединить к знатному твоему роду славные имена Сульпициев, смотри примечание 76, и Лутациев, смотри примечание 77. Примечание 76. Один из древнейших патрицианских родов Рима, из которого по отцу происходил Гальба. Сравни Светоний, Гальба. Примечание 77. Один из древнейших плебейских родов Рима. Мать Гальбы была по женской линии внучкой Квинта Лутация Катулла, знаменитого вождя партии оптиматов в 70-е годы I века до нашей эры. Конец примечаний. Сейчас, однако, когда я с согласия богов и людей призван к высшей власти, сознание твоих выдающихся способностей и любовь к родине приводит меня к решению именно тебе, наслаждающемуся миром и спокойствием, предложить принять принципат, за который наши предки сражались с оружием в руках и которого я добился войной. Страница 12. Я поступаю при этом по примеру божественного Августа, который сначала племяннику своему Марцеллу, потом зятю Агриппе, вскоре затем внукам, смотри примечание 78, и, наконец, пасынку Тиберию Нерону, дал положение почти столь же высокое, как его собственное. Примечание 78. Имеются в виду Гай Цезарь и Луций Цезарь, сыновья Марка Агриппы и дочери Августа Юлии, усыновленные Августом в 17 году до нашей эры. Конец примечания. Однако, если Август искал преемников в пределах своей семьи, то я ищу их в пределах всего государства. И не потому, что у меня нет родных или боевых товарищей. Я не из личного честолюбия принял власть, и то, что я оказываю тебе предпочтение не только перед моими, но и перед твоими сородичами, пусть будет этому доказательством». У тебя есть брат, смотри примечание 79, равный тебе по благородству происхождения. Он старше тебя и был бы достоин этой высокой участи, если бы ты не был достоин ее еще больше. Примечание 79. Крас Скрибониан. Смотри о нем книгу 4. Конец примечания. За это говорит и твой возраст, смотри примечание 80-е, которому уже чужды юношеские страсти, и вся твоя жизнь, не содержащая ничего, за что следовало бы краснеть. Примечание 80-е. Пизону в 69-м году было 30 лет. Сравни главу 48-ю. Конец примечания. До сих пор судьба не была к тебе милостива, смотри примечание 81, но ведь удачи подвергают наш дух еще более суровым испытаниям, ибо в несчастьях мы закаляемся, а счастье нас расслабляет. Примечание 81, смотри главу 48, конец примечания. Конечно, сам ты сохранишь нетронутыми лучшие человеческие свойства, твердость души, любовь к свободе, верность друзьям, но другие своим рыболепием погубят их. Появится присмыкательство, лесть и то, что вернее всего отравляет всякое искреннее чувство, своекорыстие. Мы с тобой разговариваем сейчас откровенно и прямо, но другие обращаются скорее не к нам, а к положению, которое мы занимаем. Ведь давать государю правильные советы – вещь трудная, а соглашаться с каждым, кто стал принципсом, можно, ничего не переживая и ничего не думая.